Какая девочка! Вот это талант, думал Стефенсен по дороге в город. Дачку ее, я считай, прикарманил, а вот как бы теперь прикарманить и ее? В городе ему сказали, что Пеппи сирота и что ее судьбой занимается попечительский совет. То есть, во-первых, Фрекен Розенблюм, затем фру Лаура и секретарша Сеттергрен. Вот через них и надо действовать, решил Стефенсен и начал сочинять анонимное письмо в попечительский совет. Многоуважаемые дамы, попечительский совет, вы общественные мамы, из-за вас нам жизни нет. Не то. Из-за вас и без вас. И без вас нам жизни нет. И без вас у нас порядок. Опять не то. Без вас, из-за вас. Из-за вас у нас порядок. Все детишки любят вас. И один лишь недостаток вызывает слез из глаз. Слез из глаз — это хорошо. Эта бедная малютка, Пеппи длинненький чулок, абсолютно бесприютно, кто бы девочке помог. Есть одна кандидатура, строгий глаз, глубокий ум. Это либо фру Лаура, либо фрекен Розенблюм. Секретарша Сеттергрен зачитала письмо попечительницам, и тут же разразился скандал, чего и добивался подлый Стефенсен. «Я буду воспитывать Пеппи!» — кричала фрекен Розенблюм. «Это у меня глубокий ум!» «Зато у меня строгий глаз!» — вопила фру Лаура. «Уж я-то не стану играть с Пеппи в догонялки, как некоторые!» «Я играла из педагогических соображений!» «Нет, вам нравилось!» Бедная секретарша только закрывала глаза и зажимала уши. Вам не кажется ли, фру Сеттергрен, что ответственное лицо, прыгающее как мартышка, это безответственное лицо? Вам не кажется ли, фру Сеттергрен, что ответственному лицу не к лицу обвинять в безответственности соответственное лицо? Значит, салки-выручалки. Значит, салки-выручалки, догонялки, елки-палки, жмурки, прыгалки, скакалки, чехарда. Значит, кошки-мышки. Значит, кошки, значит, мышки, шашки, пешки, погремушки, а ты, баты, шли солдаты, кто куда? Бантики, фантики, крестики, нулики, да, с утра и до темна. Крестики, нулики, а дальше черри-козыри, а потом тюрьма. Многоуважаемая фро, многоуважаемая фрекен, многоуважаемая фро, вы...